В конечном счете, алая звезда – зловещий символ неведомой опасности, главный аргумент Флара. Именно из-за звезды Лесса оставила Руат и оказалась здесь. Почему бронзовый всадник не поддался такому пагубному равнодушию, которое обессилило остальных обитателей Вейра? Она не могла догадаться и никогда не спрашивала об этом. Не потому, что питала неприязнь к Флару, просто ей было ясно, что вера его не допускает сомнений. Он знал, и она тоже знала. И временами это тревожное знание, должно быть, просыпалось в драконах. Перед рассветом они беспокойно ворочались во сне, а те, что уже бодрствовали, тревожно били крыльями и судорожно свивали в кольца огромные хвосты. Манора, хозяйка нижних пещер, тоже верила в надвигающуюся угрозу. Как и ее сын, Фнор. Возможно, уверенность Флара передалась и его людям. Во всяком случае, он всегда настаивал на безоговорочном выполнении древних законов. И всадники крыла не только подчинялись его требованиям, но и питали искреннюю привязанность к своему командиру. Рамота выбралась из воды. И, полураскрыв крылья, чтобы удержать равновесие, направилась к площадке для кормления. Мнемин пристроился сбоку. Он позволил Лессе сесть на его переднюю лапу. Почва становилась холоднее при удалении от каменной чаши. Рамота поела, горько сетуя на то, что ей достались не мясные птицы, а какие-то беговые, и затем принялась громко возмущаться, когда Лесса ограничила ее обед 6 птицами. «Но ты же знаешь, что другим тоже нужна еда», — заметила девушка. Рамота возразила, что она королева, она главнее. «Тогда завтра ты опять будешь чесаться». Мнемин вмешался в их перепалку, предложив уступить Рамоте свою долю. Два дня назад в Кируне он неплохо перекусил упитанной коровой из местного стада. Лесса бросила на бронзового зверя любопытный взгляд. «Интересно, не по этой ли причине все драконы крыла Флара так и лоснятся? Ей стоило присмотреться к тому, кто и как часто посещает площадку для кормления». Рамота снова устроилась на каменном ложе в своей просторной пещере и уже задремала, когда Флар привел к Лессе начальника прибывшего в веер каравана. «Госпожа», — сказал Флар, — «это посланец Лайтела с поручением к тебе». От сияния, которое испускало золотистое тело королевы, глаза гостя заслезились. Он низко поклонился Лессе. «Тиларек, госпожа, от Лайтела, управляющего Руата». Его тон и плавные жесты были полны уважения, но взгляд, брошенный на Лессу, сверкнул откровенным мужским восторгом, граничащим с дерзостью. Тиларек достал из-за пояса свернутое в трубку послание и неуверенно сжал его в кулаке. Казалось, он разрывался между приказом вручить его повелительнице Вейра и убеждением в том, что женщины не умеют читать. Поймав веселый подбадривающий взгляд Флара, Лесса властно протянула руку и приняла свиток. «Королева уже спит», — предупредил Флар, и, коснувшись ладонью плеча посланца, подтолкнул его к коридору, ведущему в комнату совета. «Ловкий ход», — подумала Лесса. «Он дал Тилареку возможность наглядеться на Рамоту. На обратном пути руатанец станет рассказывать о необычайной величине и превосходном состоянии молодой королевы, и каждый раз его история будет обрастать все новыми подробностями. Несомненно, Тиларек в своих рассказах не обойдет и госпожу Вейра». Лесса подождала, пока Флар предложит посланцу вино, затем развернула свиток из тонкой кожи. Радость захлестнула ее. Наконец она узнает новости из Руата. Она разобрала первые строки, написанные Лайтелом. «Ребенок растет крепким и здоровым». Дальше. Ее не слишком интересовало здоровье малыша. «Холд очищен от зелени, от вершин скал до стен мастерских. Урожай был очень богатым, стада множатся. Посылаю десятину, что причитается от холда Руат. Пусть процветает веер, защищающий нас». Лесса тихонько фыркнула. «Да, Руат выполнил свой долг и напомнил, что 3 другие холда, отдавшие положенную десятину, не прислали слов приветствий. Послание Лайтела заканчивалось на тревожной ноте. Весть для осторожных и умудренных. После смерти Фекса центром недовольных стал Тилгар. Мирон, нынешний правитель Набола, тоже очень силен. Я чувствую, он стремится стать первым.